Эпилог. «Куда прикажете, шеф?» Осторожно, громким шепотом поинтересовался Вадим, который в последнее время все чаще совмещал должность начальника СБ «Транзит Элита» и личного водителя Адмиралова. «Мы заскочим на минутку в офис, а потом уже к нашей маме», нараспев ответил Савелий, обращаясь к другу, но глядя исключительно на крошечную девочку в розовом комбинезоне и в шапочке с ушками. Адмиралов тщательно застегивал ремни, фиксируя ребенка в детском кресле люльки. Но поскольку принцесса Таисия не планировала послушно и спокойно лежать, то салон машины всколыхнули децибелы звука. «Так и не вылез зуб», — с пониманием поинтересовался Вадим. «Как говорит теща, со дня на день». Поморщился Савелий, когда дочь вновь потребовала, чтобы ее освободили от ремней. «Может, сразу к маме? Марианна Михайловна должна уже освободиться», — предложил Вадим. «Ого! И получим мы все по самые», — пробормотал Савелий, а потом осекся, понимая, что при ребенке нецензурно выражаться нельзя. «Едем в офис, да, принцесса? Нас спасет дядя Миша, ну и наш славный секретарь. Этот товарищ в беде не бросит». Вадим промолчал. Славный секретарь действительно в беде маленькую принцессу не бросит. Скорее наоборот, еще и всему окружению устроит кромешный ад, только бы Таисия была всем довольна. Признаться, Вадим подозревал, что Тая Адмиралова с первых дней жизни научилась вертеть не только своим отцом, но и всем мужским населением планеты. По дороге в офис случилось чудо. Уставшая и измотанная бессонной ночью Таисия уснула. И мужчины шепотом решали рабочие вопросы, только бы не разбудить маленький смерч. Вадим, припарковав машину максимально близко к входу, помог шефу с документами и детской сумкой, а сам Адмиралов нес свою принцессу прямо в колыбельке. Дверь перед Адмираловым распахнулась. Если до их появления в холле и было шумно, то сейчас, казалось, даже музыка, звучавшая из динамиков, стихла. Савелий Варфоломеевич кивал в знак приветствия подчиненным и мысленно радовался, ведь помощник действительно умудрился заставить всех сотрудников «Транзит Элита» поддерживать тишину, если вдруг Таисия спала в офисе, либо когда ее привозили спящей. За последний год административное крыло претерпело изменения. Появился дополнительный кабинет для помощника гендиректора фирмы. И если раньше Оксана Васильевна ютилась в небольшой приемной, то теперь Тролинский был отведен отдельный кабинет, а на ее место приняли Кирилла Волковича, который умудрился проявить себя не просто секретарем, но и взвалил на свои мужские плечи кучу других обязанностей, среди которых были и ведение переговоров с клиентами, согласование встреч Адмиралова, Тролинского и его супруги, которая являлась не только молодой мамой Ильи Михайловича, но и занимавшей теперь место начальника одного из отделов. Словом, дел у Волковича было немало. Адмиралов, разумеется, радовался, что благодаря Киру может проводить больше времени с семьей. Ну а сам Волкович, его мысли было весьма трудно понять, поскольку молодой человек, несмотря на открытость, энтузиазм и неубиваемый оптимизм, хранил много скелетов в собственном шкафу. Пусть на лице Кира стабильно играла улыбка, но взгляд часто был колким. И эта холодность исчезала только во время общения с близкими людьми, с теми, перед кем не нужно было носить маску. Увидев появившегося шефа в руках с Таисией, Кирилл тут же подлетел к Адмиралову. «Документы на столе, подпишите их скорей», — тихонько начал напевать Волкович, принимая детскую переноску люльку. «Я с принцессой посижу, а она пока поспит. Тряпка под каблучник, Кир, из тебя веревки вьют». В тон помощнику пропел Савелий, передавая дочь ее крестному отцу и по совместительству другу семьи. «Кто бы это говорил? Сейчас Машке позвоню!» — хмыкнул Кир и торопливо удалился в свой кабинет, где уже все телефоны были переведены в беззвучный режим. «Говнюк!» — злобно пробормотал Адмиралов, не глядя Волковичу вслед. Савелий знал, что с Киром Таисия будет в полной безопасности. А пока няня Кир будет прыгать и скакать вокруг маленькой принцессы, Адмиралов сможет уладить те вопросы, которые требовали исключительно его личного вмешательства. Спустя полтора часа двери кабинета гендиректора распахнулись, и в приемную вышел Адмиралов. Он улыбался, разговаривая по телефону, и по выражению лица становилось понятно, с кем именно он разговаривал. «Горжусь тобой, родная», — хвалил Савелий. «Никуда не убегаем, мы выезжаем». Маша ответила согласием, но Адмиралов сбросил вызов. Кирилл уже прогуливался по приемной, показывая крестнице владение. Девочка внимательно слушала приятный мужской голос, глядя на дядю Кира с обожанием, свойственным лишь маленьким детям. И Савелий точно не знал, кому именно процесс общения нравится больше — его дочери или его другу. В любом случае, оба были счастливы. «Мама ждет нас», — ласково заговорил Сава, и Тая тут же потянула к нему пухленькие ручки. «Пришел и испортил нам весь кайф», — заворчал Кирилл, передавая девочку отцу. «Будешь ворчать, премии лишу», — пригрозил Адмиралов. В ответ Волкович хмыкнул, признаться, на оплату труда он не жаловался, даже без премии его зарплата была весьма приличной. Взамен, разумеется, Кир практически жил в офисе. Несмотря на его дружбу с женой гендиректора, поблажек ему никто не давал. Даже наоборот, было тяжко, особенно в первое время, когда многие коллеги свято верили, что его должность истинно женская. А стало быть, он сам либо гей, либо тряпка. Приходилось показывать зубы и характер, но сейчас никто в офисе не считал Кира секретаршей. «Столик заказал на 8», — напомнил Волкович, сверяясь с записями в электронном ежедневнике. «Встречу с Холодковым с 7 перенес на завтра. Документы готовы, нужно будет только утвердить». «На встречу не могу, сам поедешь или Миха», — хмыкнул Адмиралов. «Мы с девочками едем к деду и бабушке». «Савелий Варфоломеевич, вы бы заранее предупредили», — возмутился Волкович, делая пометки в своих записях. «Предупреждаю», — хохотнул Сава. «Это был сюрприз для нашей мамы, да, принцесса? Такие дела нельзя обсуждать с дядей Киром. Запомни, иначе наша мама все узнает, потому что дядя Кир — болтливая сволочь». «За сволочь ответишь, Бармалеевич», — пригрозил Кирилл и, не отвлекаясь от планшета, тут же отчитался. «Билеты заказал. Вылет завтра днем. Надеюсь, Машка меня не убьет». «Договоримся», — пообещал Адмиралов, удерживая дочь и подхватывая сумку. В приемной уже появился Вадим, готовый вести шефа и юную Адмиралову к Марианне Михайловне, у которой должна была состояться защита диссертационной работы. И, судя по широкой и довольной улыбке шефа, защита прошла успешно. Сава оставил дочь с Вадимом, а сам вышел из машины. Пока Таисия с упоением грызла новую погремушку в обществе начальника службы безопасности, Адмиралов решил встретить жену лично. Пряча руки в карманы, Сава шел в сторону выхода из здания. Маша стояла спиной к нему, разговаривала с коллегами и не видела приближения мужа. Но зато Сава видел, как эти самые коллеги о чем-то с энтузиазмом говорили с его очаровательной выдрой. И ладно бы коллеги были женского пола, нет, все поголовно мужики. И от этого Адмиралов приходил в тихую ярость. Приблизившись на достаточное расстояние, Савелий собственническим жестом привлек жену к себе. И если кто-то из присутствующих плохо понял его ментальные посылы, то Сава еще и оставил ласковый поцелуй на виске хорошенькой, но вредной головки своей Машки. «Поздравляю!» — выдохнул Адмиралов, а Маша тут же накрыла ладони мужа своими и повернулась в его объятиях. «Сава! Я это сделала, представляешь?» — радовалась Машка. «Да, Марианна Михайловна у нас молодец!» — поддакнул один из кандидатов на запись к травматологу, то есть один из собеседников. «В курсе!» — холодно обронил Адмиралов. И пока Маша радостно пересказывала основные события, подумал: нужно срочно делать второго ребенка. А то бродят кругом странные типы, которым хочется проредить челюсть и подровнять нос. И именно эту мысль Савелий Бармалеевич озвучил своей молодой жене, стоило им оказаться за дверьми собственной спальни, когда юная принцесса уснула, и весь дом погрузился в благоговейную тишину. «Ну уж нет, Бармалеевич!» — воспротивилась выдра. «Я только-только решила ночами выспаться. У меня эта диссертация съела все мозги и кучу нервных клеток. Я хочу отдохнуть!» «Съездим к родителям, там отдохнешь», — предложил Савелий. «А ребенок, если ты помнишь, сразу не родится. Здесь, понимаешь ли, время требуется». «Угу, здесь стоит согласиться, и я буду ходить беременной уже завтра», — фыркнула Машка. «Ну уж нет, Адмиралов, дудки, теперь твоя очередь. Ты рожаешь, а я так и быть подержу тебя за ручку во время родов». «Не бросишь меня в трудной ситуации», — проворковал Савелий, но его напор не стихал. Мужчина оперативно подталкивал жену в сторону кровати, не забывая расстегивать одежду на теле вредной выдрочки. «Куда я денусь?» — вздохнула Маша. «Может, пересмотрим позиции и рожать все же будешь ты?» — предложил Савелий, стягивая с любимого и стройного тела красивое ажурное белье, которое сам же и помогал надевать еще утром. «Так и быть», — притворно вздохнула Марианна, скрывая лукавую улыбку. Признаться, ранним утром девушка узнала весьма приятную, пусть и неожиданную новость. Но на фоне стресса, связанного с защитой диссертации, решила не говорить о ней мужу, а подождать до вечера. Мало ли, с ее Бармалеевич останется, и он вполне может запретить ей появляться в университете, чтобы не волноваться. И теперь Марианна придумывала, когда же поведать о ней мужу. До поездки к родителям или после? Савелий, освободив жену от одежды, вдруг на минутку замер, разглядывая любимое и изученное до мельчайших подробностей тело. В мыслях мужчины появилась догадка. И дабы подтвердить свои предположения, Савелий взглянул Машке в глаза. «Ну и когда ты собиралась мне сказать?» — с упреком поинтересовался Сава. «Примерно на 9-м месяце?» — Машка зажмурила один глаз, словно ей было стыдно и совестно. «Выдра!» — выдохнул Савелий, привлекая жену к своей груди. «Завтра сходим к врачу, анализы глянем. Если разрешит перелет, то навестим родителей. А нет, пусть сами летят к нам». «Они могут», — хохотнула Марианна, «и я не удивлюсь, если уже утром эта странная парочка появится на пороге нашего дома». «Знаешь, с тех пор, как твоя мама окончательно выздоровела и начала звать моего отца Варик, меня трудно чем-либо удивить», — рассмеялся Савелий. «Меня не удивило даже то, что они тайно расписались». «А как насчет синеволосой девы с логотипом пиццерии на желтой футболке?» — хмыкнула Марианна. «Это что еще за дева?» — уточнил Адмиралов. «Курьер приносит пиццу в офис», — загадочно ответила Марианна. «Позавчера столкнулась с приемной. И знаешь, наш Кирюша так и млеет от ее появления». «А я думаю, с чего вдруг у нас такое изобилие итальянской кухни в офисе?» Захохотал Адмиралов, уже прикидывая в уме, какие плюсы он мог бы извлечь из полученной информации. И в первую очередь полный троллинг Волковича. Что поделать, не может Адмиралов пройти мимо данной ситуации и не уколоть помощника. «Даже не думай», — предупредила Машка, прекрасно угадав намерения мужа. «У Кира может быть впервые серьезные намерения, и девушка очень даже впечатляет. По крайней мере, скучать она ему не даст». «Посмотрим», — пошел навстречу Адмиралов. А потом, как только Машка окончательно капитулировала под его напором, и вовсе забыла о Кире, его девушке, родителях, обо всем на свете. Остались лишь его очаровательная выдра, их страсть, их счастье, их совместное будущее. Конец.